«Последняя проба. Еще разок, Настя», — проговорил Федор Григорьевич. «Пройдем из первого действия явление второе. Знаешь, о чем говорю?» Настя кивнула, стала поодаль от Волкова, вся как-то подтянулась и мысли все собрала, скрестила на груди руки. Волков уже вышел на авансцену, почти к рампе, начал громким, звучным голосом: «Настал нам день искать иль смерти, иль свободы, умрем иль победим, о храбрые народы!» В театре и пусто, и холодно, занавес поднят, на сцене горит только одна свеча, и от ее колеблющего света по потолку, по стенам ходят неясные какие-то странные тени. Обычно на репетициях Семиры бывают лишь участники будущего спектакля. Конечно, сам Федор Григорьевич, он и режиссер, он играет и киевского князя Аскольда. Михаил Чулков готовит роль Ростислава, сына Олега, возлюбленного Семиры. Лёше Попову Волков поручил роль избранной, подружки Семиры. Здесь еще некоторые актеры: Иконников, Шумской, Гаврилов и Настя. С ней Федор Григорьевич терпеливо на каждой репетиции работает над ролью Семиры. А сегодня людей собралось несколько больше. Пришли и посторонние. Например, купец Григорий Серов, давнишний друг и приятель Волкова. Сам без ума любящий театр, он тонкий ценитель актерской игры. И еще кто-то сидит на передних скамейках. Лиц их Настя не... они скрыты темнотой. Да, она старается и не смотреть в ту сторону, откуда на нее зияет черная, без единого проблеска света, пустота зрительного зала. Не то, что она страшится или волнуется, что ее игру смотрят сейчас незнакомые и для нее совсем чужие люди, хотя она все время чувствует на себя их внимательные, и не просто внимательные, но какие-то изучающие и даже придирчивые глаза. Нет, ничего и не страшно, если возле ее Федор Григорьевич. Но она боится, что присутствие этих незнакомых помешает ей хорошо сосредоточиться, стать Семирой, по-настоящему той Семирой, которую она сейчас будет представлять. А Федор Григорьевич не раз и не два, но постоянно ей толкует все, и движение, и походку, и голос свой нужно примерять к мыслям и чувствам того, от чего лица ты ведешь роль. Но вот она посмотрела на лицо Федора Григорьевича. Нет, на лицо своего брата, киевского князя Аскольда. И ей уже все равно, сидит кто-нибудь или никого нет на передних скамейках перед сценой. Ее самой уже нет на этих театральных подмостках, в этом полутемном, холодном помещении. И она уже не девушка Настя, принадлежащая своим господам на всю жизнь, начиная с той минуты, когда раздался ее первый младенческий крик. Сейчас она в стольном городе Киеве, осажденном врагами, смелая и благородная Семира. Она горюет лишь о том, что родилась не мужчиной, что не может вместе с любимым братом Аскольдом и его воинами стать на защиту своего города. Соломив руки, с трогательной нежностью и простотой, она восклицает: «Природа, для чего я девой рождена? Не буду в храбрости иметь и с вами части!» И напрасно брат старается утешить, успокоить ее, напрасно говорит ей: «Довольно мужество, сестра моя, в тебе». Семира безутешна, вместе с ней безутешна и Настя. «Довольно для меня, но для народа мало». Окончив сцену, Настя быстро глянула на Федора Григорьевича, спросила его глазами: «Так или не так? Может, еще раз повторить? Или хватит?» В ее глазах робкая мольба. Уж пусть простит ее бестолковый Федор Григорьевич. Больно много приходится на нее тратить времени. Волков ответил ей улыбкой, которая всегда освещала его лицо, если он был доволен Настиными успехами. Сказал: «Так, Настя, все так. И все очень хорошо. Теперь иди садись и слушай, что станем говорить». Настя пошла и покорно села на скамейку, которая стояла тут же на сцене. Положила на колени руки, чуть шевельнула плечами, зябко и холодно в нетопленном помещении. Ей в голову не приходило, что вот сейчас Волков скажет то, о чем она ни думать, ни мечтать не смела. Вернее, и думала, и мечтала, но и мечты, и мысли были такими смутными, такими неуловимыми, как те зарницы, что вспыхивают на небосклоне летним вечером. Вспыхнут и погаснут. И опять перед глазами нет ничего, кроме края неба, затянутого свинцовой тучей. «Как, братцы?» — спросил Волков, обращаясь и к своим товарищам-актерам, и к тем незнакомым, что сидели в зале. «Жду вашего последнего суждения». Анасий невдомек, что это о ней идет разговор. Глаза следят за причудливыми тенями, что ходят, бродят по раскрашенным полотницам кулис, но мысли заняты другим. Лицо озабочено. Позабыла она, кажется, сказать Грунюшке, чтобы дверь в избу не закладывали на щеколду. Придется опять стоять на морозе, ждать, пока кто-нибудь выйдет во двор. В тот раз долго простояла. А стучать-то боязно. Да и стоять тоже боязно. Вдруг Настя услыхала свое имя. «Я рад, братцы, что Настя вам понравилась», — просто сказал Волков. «Да чего там? Настоящий талант. Не сомневаюсь, что он Федя. Хорошо. Очень хорошо». Это говорит Серов. Он уже на сцене вместе со всеми волковцами. Смотрит на Настю. Лицо у него хорошее, какое-то задумчивое, голос душевный. «Значит, решено. Иди-ка сюда, Настя», — позвал Настю Волков. «Слыхала, о чем говорили?» Настя смутилась. Так покраснела, что всю ее точно жаром обдало. «О чем же они сейчас говорили?» Ничего она не слышала, ничего не знает. Молча стояла, опустив голову, не смела глаз поднять на Федора Григорьевича. А Волков продолжал. «Решили, Настя, будешь играть Семиру. Тебе даем эту роль». Тут Настя наконец поняла. От страха у нее подкосились коленки, забилось сердце, только и смогла пролепетать. «Бог с вами, Федор Григорьевич!» Сплеснула руками, и больше слов нет. «Да, Настя!» Торжественностью в голосе проговорил Волков. «В январе ставим Семиру. Будешь играть в этой трагедии главную роль». Испуганными глазами смотрит Настя на Волкова, верит и не верит, не ослышалась ли, и вдруг ее словно пронзило. Не мимолетная зарница пыхивала и гасла летним вечером на небосклоне, затянутым облаками. Нет, жаркие солнечные лучи пробили снежные тучи, и светило сияющее и блистательное готово сейчас подняться для нее на небо. Чему быть, того не миновать. Федор Григорьевич приказал, не скупясь, со всей щедростью сделать костюмы к трагедии Семира. Лучший из всех получился наряд Семиры. Алого атласа, расшитого золотым пузументом, был ее сарафан. Точно из прозрачной дымки. Белые кисейные рукава. Кокошник, украшенный крупным стеклярусом, издали горел и переливался драгоценными самоцветами. От него до пола пускалась фата. Накануне того дня, когда было назначено представление, Настя примерила этот наряд. Косы ее перевили лентами и, как полагается, слегка начернили брови, нарумянили. Федор Григорьевич оглядел ее всю с ног до головы, сказал только одно словечко. «Хорошо». «Ах, Федор Григорьевич!» — тихо шепнула Настя. «Я как подумаю, завтрашний дух захватывает». И с какой-то грустной озабоченностью в глазах она отошла от Волкова. Длинная фата колыхнулась за ней, точно белое облако. Сам-то Федор Григорьевич беспрестанно размышлял о предстоящем представлении Семиры. Не слишком ли смела его попытка? Решиться на такое, чтобы в женской роли выпустить женщину? Хорошо, если Настя не срабеет. А если вдруг растеряется, слова не сможет вымолвить? Да нет, пустые беспокойства. Никогда она не робела, никогда не терялась, и завтра все у нее будет как надо. Сейчас, глядя ей вслед, Волков невольно залюбовался. Хороша-то как! Поступь величавая, осанка гордая. Эх, Настя, Настя, родиться бы тебе киевской княжной, а не крепостной у Сухаревых. А Гаврила Волков и Мишу Чулков эти точно обалдели оба. Смотрели на Настю молча, пораженные. Потом Гаврила негромко сказал: «Вот ты какая!» И в тихой задумчивости опустил голову. Трагедия Семира была назначена на воскресенье. В этот день, 7 января 1752 года, театр на Никольской улице отмечал свою первую годовщину. Поутру же 7 января Лизавета Перфильевна возвращалась домой из поздней обедни. На ней салоп зеленого бархата оторочен куньим мехом, на голове теплый чепец с ленцами. Чуть приподная на ногу позади семенит верная ее прислужница. Неонила Степановна, а вслед им со всех ярославских колоколен несется многоголосый трезвон. Утренняя служба окончена, народ расходится по домам. От церкви Иоанна Златоуста, в чем приходе Сухаревский дом недалеко, можно и пешком пройтись по морозу, медленно, без спешки. А денек-то ясный, зимний, снег под ногами скрипит. И на душе у Лизаветы Перфильевны ясно, хорошо. А как же, встала рано, отстояла всю службу, прослушала проповедь отца Варфоломея, а отец-то... Варфоломей, нет, не лишние слова говорил насчет вертепа. Это он про театр, про тот самый купца Волкова. И не зря помянул, что де, мол, греховными соблазнами стали люди себя сверх меры тешить, а про душу забыли вовсе. А дома Лизавету Перфильевну ждет кофе. По праздникам можно себя побаловать с топлеными сливками, да левашники с сушеной малины, да пирожки. «Лизавета Перфильевна! Ах, Лизавета Перфильевна! Да куда же вы торопитесь, матушка моя?» Лизавета Перфильевна обратилась. Помещика Лялина жена догоняет. Тоже, значит, всю службу отстояла. Так себе, вздорная бабенка. Однако подождать нужно. Обиды чтоб не было. Теперь обе барыни идут рядом. На Лялиной тоже солоб и тоже бархатный. Только не зеленый, а брусничного цвета. На голове же не чепец, а эдакая шляпка, финтифлюшка. Лизавета Перфильевна покосилась на шляпку с завистью. А Неонила Степановна, хотя и сзади плетется, но уши теперь навострила. Не пропустить бы, что там барыни между собой станут говорить. «Ах, Лизавета Перфильевна! Ах, ах!» Тут же начала Лялина. И пошла выкладывать и про то, и про сё, и про одно, и про другое. «Сорока, чистый сорока!» Думает Неонила Степановна, но слушает внимательно. «Да вы в театр-то нынче пойдете?» Будто невзначай спросила Лялина у Сухаревой. Лизавета Перфильевна ответила, как ножом отсекла. «Не пойду». А Лялина дальше. «Ах-ах, милочка моя, что ж вы! Трагедию Семиру будут нынче комедианты купца Волкова представлять. Говоря, до того жалостная, я уж наказала, чтоб билеты припасли. Петербургского сочинителя какого-то». Лизавета Перфильевна служила в суровом молчании. Думала, не зря, ох, не зря поминал в нынешней проповеди отец Варфоломей про вертепы. «Вон, куда зараза прошла!» «А шляпка? Фу ты! Смотреть тошно на эту шляпку!» — спросила громкая, чуть прищуря глаза на собеседницу. «А вы, милочка моя, проповедь нынче слушали?» Лялина поглядела на Лизавету Перфильевну. «Разве не приметили меня? Неподалеку от вас стояла?» «Потому и спрашиваю. А у вас, милочка моя, одна суета в мыслях. Сами-то по театрам расскажете, да еще хвалу вертепом произносите. Стыдитесь!» Лялина чуть не задохнулась от возмущения, остановилась. «Нет, вы подумайте, какая-то Сухарева, да поучать ее взялась, ее, которая два раза в Петербурге побывала, у которой брат, ну нет!» И, поглядев на Лизавету Перфильевну, тоже с прищуром спросила медленно. «И нечего вам, голубушка, людей уму-разуму учить? Я-то разок-другой, это верно, в театре была. В том греха большого не вижу. А вот вы-то хороши. Свою, свою, дворовую девку пускаете. Выламываться при всем народе». У Лизаветы Перфильевны глаза налились гневом. «Вы что, в своем уме?» «И в своем уме, и в здравой памяти», — отчеканила Лялина. «А про вашу девку весь город толкует. Нынче будет в театре представлять. Стыд и срам. Еще такого не было! Да я бы, чтоб свою пустила! Да я бы!» У Лизаветы Перфильевны губы побелели. Крикнула. «За такие слова в ответе будете! Чтоб моя девка! А уж про то вам лучше знать!» Кинула Лялина и, высоко подняв голову, прошла мимо Лизаветы Перфильевны. Лизавета Перфильевна стояла как оглушенная. В голове все помутилось. Да нет, быть того не может. А ее дворовая девка, чтоб посмела думать о таком, да чтоб без ее ведома, со зла наговорила сейчас трещотка. Но откуда же такие толки пошли? Раз нет огня, не бывает и дыма. Неонилка! И Неонила Степана рядом под рукой. и объяснять ей не надо, что от нее требуется. Разузнаю, матушка-барышня. И чтоб без промедления, не извольте беспокоиться.